Глава 7. «Шеф, ответьте, какого дьявола именно сюда тащится эта уродливая каракатица?» Не скрывая своего недовольства, задала мне вопрос майор Белла. «Неужели не нашлось другого места для стыковки? Она же мне здесь все разрушит!» Мы с Наэмой находились на палубе второго ангара эскадрильи, в которой через открытый люк, медленно, стараясь ничего не задеть, пыталась пробраться огромная по меркам маленьких истребителей казачья чайка. Размеры истребительного ангара вообще-то не предназначались для захода такого большого корабля, поэтому всем присутствующим при этом действии было немного волнительно. Сумеет ли пилот протиснуться внутрь? «Не ругайтесь, майор», — ответил я, сам не отрываясь, следя за стыковкой. «Просто хочу кое-что проверить». «Что проверить? Например, сколько моих машин эта громадина раздавит при посадке?» Не успокаивалась Наэма. «Для таких патрульных катеров специально существует грузовой док». «Во-первых, Алекса вместе с твоей новоиспеченной подругой Великой Княжной подключили к сбору металлолома обе наши команды техников». «Ничего не понимаю, это здесь при чем?» Покачала головой майор. «И вообще, о каком металлоломе речь?» «Все, что можно было найти из вооружения и аппаратуры с наших погибших кораблей», пояснил я. «Эти две дамочки решили собрать и складировать в грузовые ангары нашего с тобой любимого крейсера. Пусть бы свою Афину захламляла, так нет же. Все ко мне». «К чему вы это говорите?» Начала нервничать Наэма, которая думала, что я специально заговариваю тему. «Завалены пирсы грузового отсека всяким хламом. Даже места нет пристыковаться чайке», — ответил я. «И вы решили, что мои причальные стойки уже не понадобятся, позволив войти внутрь вот этому?» Девушка кивнула в сторону казачьего корабля, только что соприкоснувшегося с платформой своими шасси. «Я, конечно, понимаю, что истребителей у нас сейчас далеко не полный состав, но последние-то не обязательно давить». «Не ругайся. Ничего с твоими мигами не случится. Вон они, все целехонькие стоят», — улыбнулся я и пошел по направлению к патрульному кораблю. «К тому же я хочу тебя кое с кем познакомить». «После всего увиденного не горю желанием», — пробурчала Наэма, но все же поплелась вслед за мной. Женское любопытство в очередной раз взяло верх. В это время из чайки в окружении десятка казаков буквально выскочил огромного роста рыжебородый зеленоглазый подполковник с нашивкой кубанского войска на боевом скафандре. «Ничего здесь не воровать!» Зычно прикрикнул он на своих людей, пока те веселой толпой растекались по ангару. «Я хорошо знаю адмирала этого корабля. Он выбросит вас в открытый космос раньше, чем что-либо успеет прилипнуть к вашим шаловливым ручонкам». «За своих подчиненных, прежде всего, отвечает их командир», хитро улыбаясь, сказал я, подходя к подполковнику. «Так что по уставу первого в открытый космос я должен выкинуть именно тебя». «Ну, здравствуй, Александр Иванович!» — воскликнул бородач, раскрывая объятия. «Наконец-то свиделись!» «Здравствуй, Яким! Рад тебе!» Мы с Наливайко пожали друг другу руки и крепко надолго обнялись. «Сколько же времени прошло с нашей последней встречи? Год? Два?» Казак отступил на шаг назад. «Дай-ка полюбуюсь на твои золотые адмиральские погоны». «Ничего не скажешь». «Хорош. За что получил?» «По совокупности грехов», — отмахнулся я. «А я, как видишь, все еще в подполковниках хожу», — беззлобно рассмеялся Яким. «Судьба у нас такая нелегкая. В казачьих войсках чинов раз-два и обчелся. Это не как у вас, флотских, только адмиралов четыре вида. Черт разберет, как к вам ко всем обращаться. У нас же полковника получил. Так до пенсии полковником и останешься. Если, конечно, доживешь, и если не разжалуют. Яким осекся на полуслове, неожиданно увидев позади меня стоящую чернокожую девушку в летном комбинезоне. «Мать моя! Звездная земля кубанская!» — воскликнул здоровяк. «Вот так красавица! Где ж ты их всех находишь, Александр Иванович? Знакомь нас быстрей!» «Наэма Белла, командир палубной эскадрильи «Одинокого», — представил я их друг другу. «Яким Наливайко, подполковник 4-го кубанского полка. Мой боевой товарищ по прошлой османской войне». «Наэма Белла!» «Сокол и Белла, это же твои ребята, да?» Попытался что-то вспомнить из далекой компании Яким. «Я слышал это название, но тебя, чернявенькая, до этого не встречал. Поверь, такую я бы запомнил. Ну, здравствуй. Поцелуемся по-товарищески?» От такой наглости девушка не сразу нашлась, что ответить. Не решив окончательно, как реагировать на подобного индивидуума, она обратилась ко мне. «Шеф, это что за клоун?» «Только не бей его сразу», — рассмеялся я ее реакции. «Он хороший человек и не хотел тебя обидеть. Просто у господина казачьего атамана странная манера общения». «Мне не нравится подобная манера». «Что? Обидеть ее?» — воскликнул Наливайко, услышав обрывок фразы. «Как я могу обидеть свою будущую жену? Это в принципе невозможно!» «Какую к дьяволу жену?» — совсем растерялась Наэма, округлив глаза. «Господин контр-адмирал, оградите меня от своего друга, или я пристрелю его, как бешеную собаку, тут же на месте!» Девушка резко развернулась на каблуках и быстро пошла в сторону своих пилотов, что-то на родном языке выкрикивая на ходу. «Какая женщина!» — окончательно обомлел Яким, провожая ее хищным взглядом. «Ух, какая женщина!» «Женитьбой немного перегнул», — покачал я головой. «Поверь, сейчас ты был на миллиметр от выстрела в ногу». «А что? Я серьезно!» — не успокаивался казак. «На такой, как она, женюсь, не задумываясь! Есть у тебя на корабле полковой священник? Прекрати!» «Я ж не шучу, Александр Иванович! Мне уже полных 36 лет! Матушка в каждом видеообращении напоминает, что у нее до сих пор нет внуков!» «Ладно, о делах семейных после!» Я еще раз обнял своего товарища. «А пока пойдем, посидим, перекусим. Нам есть о чем поговорить». Атаман номер 12, штатный авианосец 4-го кубанского казачьего полка, продолжал вместе с дивизией, с которой он был в данный момент приписан, находиться возле наших, проходящих ремонт кораблей. А подполковник Наливайко решил на «Чайке», патрульном сторожевике, прибыть ко мне и повидаться со своим товарищем первый раз за многое время. Самсонов был занят планированием операции. Командующий принял доклад и тепло поприветствовал только что прибывшего адмирала Козлова и теперь с нетерпением ожидал ответа от Козицына. Что там у него в мадьярском поясе творится? Белов с Хиляевым готовились снова отражать возможный вход в систему кораблей Парсона. Хотя американец навряд ли на такое пойдет после того, что случилось с дредноутами Дорси. Скорее всего, 4-й флот АСР будет продолжать пассивно стоять по ту сторону перехода и ждать более благоприятного момента для входа. В общем, все были заняты делами, а значит, у нас с Якимом, как у офицеров среднего звена, свободное время имелось. «Давно я здесь не был», — оглядывался по сторонам шумный казак, когда мы шли по главному коридору верхней палубы по направлению к моей каюте. «А ничего не изменилось. Все так же, минимум комфорта. Ты бы, Александр Иванович, о людях подумал. Как им служится без маленьких радостей жизни?» Что ты имеешь в виду? Не понял я, к чему клонит мой товарищ. Ну там, комнаты отдыха, бар, спортивные площадки. Стал перечислять Наливайко, вспоминая, что у него на собственном авианосце имеется в разнообразном виде. А у тебя, гляжу, все свободное пространство забито каким-то военным барахлом. Даже вон в коридорах стоят контейнеры. Вы, казаки, привыкли жить и служить на широкую ногу, усмехнулся я. Не нужно сравнивать мой одинокий и твой атаман. У тебя на авианосце, хоть он и имеет класс легкий, может разместиться две моих команды. Благо пространство позволяет. Сравни даже количество мест для истребительной авиации. Если я кое-как впихиваю в военное время 16 машин, то на атамане у тебя их более 40, а еще несколько патрульных чаек. Конечно, при желании ты можешь и в футбол у себя на борту сыграть. А у меня все отсеки наперечет, и люди толкаются и жмутся по углам. Так убери вот эти ящики, они не будут сжаться, воскликнул Ефим, тыча пальцем в ближайший контейнер. Что ты там хранишь? Награбленное? Это твои архаровцы из 4-го Кубанского могут быть уличены в подобном, усмехнулся я, хорошо зная нрав казаков Наливайка, к рукам которых прилипало все, что плохо лежит, и на собственных кораблях, и тем более на захваченных кораблях противника. Все во флоте знали, что если казаки первыми побывали на борту трофейного вымпела, все. Делать там было уже нечего. Растащили суденышко по винтику. Причем Яким даже не думал обижаться на мои слова. Зачем, если я говорю правду? А в этих самых ящиках, распределенных по всем отсекам и палубам равномерно, находятся запасные защитные скафандры на случай разгерметизации, продолжал я, указывая одновременно моему другу, куда следовать. Зачем они тебе? Пожал плечами рыжебородый казак. «Запасные, говоришь? Какой смысл, если у каждого члена экипажа есть штатный комплект?» «В том-то и дело, что штатный, как правило, находится в одном месте, рядом с боевым постом», — пояснил я, открывая дверь в капитанскую каюту. «А во время сражения, или тем более внезапного нападения противника, многие моряки не находятся на своих номерах. Разгерметизация того или иного отсека во время арт-дуэли происходит постоянно, и большинство жертв среди членов команды связано с тем, что на людях нет в этот момент защитного снаряжения. Либо его не хватает на всех, когда нужно немедленно облачиться в скафандры. Но я нашел выход». «Не знаю», — недоверчиво покривился Яким, входя в мои личные покои. «Вроде бы вещь нужная, но...» «Поверь. Когда в обшивке рядом с тобой зияет дыра метров в диаметре, и через нее в открытый космос вылетает все, что только можно, ты по-другому будешь воспринимать такое нововведение». Улыбнулся я, лично веривший, что все мои старания по улучшению обеспечения жизнестойкости корабля не напрасны, и когда-нибудь сохранят десятки жизней моих ребят. «На деле проверял свою теорию», — хмыкнул подполковник, плюхаясь на кушетку. «А ты уж очень складно говоришь». «Слава богу, пока не довелось», — честно признался я. «Ввел я новые порядки совсем недавно, а сквозного пробития борта у одинокого еще не было. Но, думаю, в связи с тем, что творится вокруг, скоро такие пробоины появятся и в изрядном количестве». «Ну, расскажешь, чем дело кончилось, когда начнут твой крейсер дырявить». Засмеялся Яким, посчитав, что это хорошая шутка. «Может, действительно кого-то и выручат твои запасные скафандры? Только есть ли смысл спасать несколько человек, когда весь корабль гибнет?» «У вас на планетах войска Кубанского бабы казаков пачками рожают, что ли?» Усмехнулся я. «Жизнь каждого моряка важна в этой войне. Это же не космодесант, которых как тараканов на планету запускают. Каждый моряк сегодня на вес золота. На кораблях служат по полжизни, и все эти ребята и девчата являются профессионалами высочайшего класса. Не так обидно потерять железо в виде истребителя или корабля, как потерять целый экипаж. Новый вымпел можно ввести в строй в течение 3-4 месяцев, только принтеры на верфях успевай наполнять немедийской рудой. А вот команду на этот новый корабль ты будешь обучать несколько лет. А после еще лет 5 нужно потратить на окончательное слаживание экипажа. При этом моряки должны пройти не одну военную кампанию и стать настоящими ветеранами. Вот почему я говорю, что жизнь каждого флотского так важна. «Я аж заслушался», — похлопал в ладоши Яким. «Тебе бы, Александр Иванович, в Государственную Думу наш флот представлять». «Обязательно этим займусь, только вот врага победим», — кивнул я. «А мы победим?» — Наливайка решил сменить наскучившую ему тему сохранения чьих-то жизней, к тому же в таких незначительных количествах. «Точно победим или...» «Слушай, вот здесь я тебе не отвечу однозначно». Грустно покачал я головой, понимая, что Яким неспроста задает мне этот вопрос. Казакам особо не докладывали о положении дел на фронтах, да они в большинстве своем и не очень-то этим интересовались. Командование отдало приказ на выход в патруль или на атаку, и казачьи, и саулы, и чайки бросились этот приказ выполнять. А что там в глубине космоса творится, это пусть умные адмиралы с золотыми погонами разбираются. Однако Яким, несмотря на всю свою бесшабашность, отличался ясным умом. Недаром же он дожил до подполковничьего звания. Вот и сейчас кубанец смотрел на меня с хитрым прищуром. Вроде как спросил, между прочим, но слушал при этом внимательно. Ведь другого адмирала у него в друзьях не было. Остальные, и Козлов, и тем более Самсонов, даже общаться не станут с простым казачьим атаманом. Мне же скрывать от товарища было нечего. «Плохи наши дела, Яким», — честно признался я, не боясь в глазах отважного казака прослыть паникером. «Мы очень давно знали друг друга, и у Наливайка ни на мгновение не возникло бы подозрений в моей трусости. Все говорит о том, что скоро весь Черноморский императорский флот побежит в направлении внутренних звездных систем». «Помнишь, как бегали когда-то от флота Северных сил вторжения? Только сейчас уйти придется не в соседние провинции, а гораздо-гораздо глубже». «К ТПР, что ли?» — спросил Наливайка, имея в виду систему Тульского промышленного района, где были расположены основные базы снабжения двух российских флотов, а также главные строительные, военные и гражданские верфи, выпускающие больше половины всех новых космических кораблей и судов в империи. «Боюсь, что и у Тулы мы их тоже не остановим». Я отрицательно покачал головой. «Ого! Неужели до Новой Москвы драпанем?» — присвистнул казак, почесав бороду. «Такого даже не было в Первую Александрийскую». «Не хочу быть кликушей». Уклонился я от прямого ответа, может, потому что в моей голове он уже прозвучал утвердительно. Но во Вторую Александрийскую войну мы это увидим собственными глазами. Если, конечно, доживем. «Да ты уже и так напророчил выше крыши», — усмехнулся Наливайка и после крепко задумался. «У меня недостаточно информации, а та, что имеется, не совсем точная, и ее еще нужно будет перепроверять», — продолжил я. «Однако могу предположить, что наступление американцев и их союзников в пограничных провинциях нам остановить не удастся. Причем ни Черноморскому флоту, ни Балтийскому Юзефовича. Там, я слышал, против Карлуши». Пренебрежительное прозвище адмирала Карла Карловича Юзефовича в среде флотского офицерства. «Действует сам Конор, мать его, Дэвис. А тот видный флотоводец и долго возиться с нашими не будет, раскатает в космическую пыль балтийцев и даже не заметит». «У Дэвиса в секторе, где ему противостоит Балтийский императорский флот, собрано огромное количество боевых кораблей, возможно, даже большее, чем действует сейчас против Самсонова. Повторюсь, я не знаю точных цифр, но могу предположить это, исходя из того, что направление, которое прикрывает Юзефович, более важное в стратегическом смысле, чем наше. Поэтому Конор Дэвис просто обязан сосредоточить именно там свои главные силы. Дрейк же с его 6-м ударным флотом и, конечно, Парсон с ним в связке выполняют второстепенные задачи, отвлекая на себя наши резервы и один из императорских флотов. «Да ладно!» — не поверил Яким, махнув рукой. «Скажешь тоже, второстепенные задачи. Два флота АСР и флот Селима вдобавок — это не шутки. И если ты окажешься прав, и они нас погонят, то очень скоро прибудут к Туле. Разве захват большинства российских военных верфей не есть залог скорой победы? А говоришь, не основное направление». «Не пойму, ты больше обиделся на то, что удар американцев по Черноморскому флоту является не главным?» — рассмеялся я. «А как же?» — кивнул Наливайко. «Лично я не хочу болтаться где-то на отшибе, в стороне от ключевых сражений этой кампании». «Будут у тебя сражения даже на второстепенном фронте», — похлопал я по плечу моего отважного товарища. «Столько будет сражений и стычек, что ты даже засомневаешься, точно ли удар Дрейка по Самсонову является отвлекающим». «Вот и я говорю, никакое наше направление не второстепенное». Захват американцами Тульского промышленного района, подход к которому так или иначе прикрывает Черноморский флот, безусловно, явится серьезной утратой для нас и одним из стратегических успехов нашего противника. Продолжал я. «Но, во-первых, Тула не единственная система, в которой находятся верфи и оборонные предприятия, хотя там их действительно сконцентрировано больше всего. Такие же верфи есть и в Новой Москве, и в системе Ингерманландия, и много еще где. Занятие Тулы не обнуляет промышленный потенциал Российской империи, а значит, не заканчивает для американцев войну. А вот выход на оперативный простор с возможностью проведения атаки на столичную систему является во многом ключевым фактором всей кампании. Да, не удивляйся, именно оккупация звездной системы Новая Москва и ее центральной экзопланеты нанесет нам удар несоизмеримо больший, чем взятие под контроль той же Тулы». «Я понимаю, что это столица и все такое», — недоверчиво посмотрел на меня Яким. «Конечно, с моральной точки зрения потеря Москвы скажется на боевом духе флота и армии планетарной обороны. Но чтобы это стало причиной поражения и капитуляции? Мне кажется, ты преувеличиваешь масштаб возможной трагедии. Может, в космических войнах мы столиц еще не сдавали? Но в земных это происходило. Ничего. Выбили оттуда врага и пошли дальше воевать. В том-то и дело, что сегодняшние войны в космическом пространстве — это не кампании прошлого», — ответил я. «Выбить врага из занятой им системы, когда тот понимает, что она для него является ключом к победе, будет крайне сложно, если вообще возможно. Ты обладаешь огромным опытом и не можешь не знать, что защитить уже занятую тобой систему от нападения противника через ограниченное число межзвездных переходов можно, даже серьезно уступая в численности. Доказательством моих слов будет только что прошедший бой Белова и Хиляева с авангардом американцев. А ведь у Грегори Парсона на том конце перехода стоит кораблей по крайней мере в 2 раза больше. И он все равно ничего не может сделать. Я к тому говорю, что если Конор Дэвис захватит Новую Москву, с сегодняшним соотношением сил между американским и российским флотами нам не удастся вернуть ее назад». «Да и бог с ней, с этой Москвой», — махнул рукой Наливайко. «В империи еще 130 звездных систем, помимо столичной. Чтобы их все контролировать, даже у Дэвиса со всеми его флотами кораблей не хватит. А все, что у Янки имеется, мы за пару лет партизанской войны перещелкаем в мелких стычках». «Ох, казаки, казаки, вам бы только в мелких стычках и участвовать», — покачал я головой. Только компании выигрываются в масштабных сражениях, а не в налетах на караваны и патрули. Помнишь Андрианопольскую битву? Ведь только после нее султан Селим запросил мира. Да, ты прав. Не люблю я больших скоплений кораблей, согласился казачий подполковник. Развернуться моему 4-му Кубанскому при такой концентрации ваших дивизий и бригад негде. Я оперативный простор уважаю. Но мы отдалились от вопроса. Почему новая Москва так принципиально важна? Обычная экзопланета, особых залежей немедийской руды, янтаря и других стратегических ресурсов там не имеется. «Тобой произнесено ключевое слово «экзопланета», — ответил я Якиму. «Сколько ты знаешь в Российской империи экзопланет первого класса?» «Ну, там Москва-3, Диметра, кажется, тоже под 3-м номером, и...» Подполковник надолго задумался. «Вот именно!» — кивнул я и победно улыбнулся. «Можешь не скрипеть мозгами. Только эти две, названные тобой, и являются экзопланетами первого класса, то есть атмосферой, силой притяжения и климатом, максимально похожими на Землю. Другие планеты Империи, даже если и имеют кислородную атмосферу, то условия обитания на них куда суровее. Москва и Диметра — это два огромных бриллианта в короне Российской Империи. А остальные звездные системы не более чем маленькие жемчужины. Сколько проживает колонистов на столичной планете? Да я не помню уже. Я помню. 30 миллионов был мой ответ. И на Диметре 12. А во всех оставшихся звездных провинциях наберется не более 20 миллионов человек. Понимаешь, к чему я веду? Потеряв новую Москву, мы не просто теряем символ. Мы теряем половину своих людей. Помнишь из уроков истории, сколько было сломано копий и сколько мы заплатили жизни моряков за то, чтобы только удержать еще одну, такую же, как и две предыдущие, планету? Ты об Александрии? Уточнил Яким, который в истории тоже был не силен. Да, я сейчас говорю еще об одной экзопланете первого класса, Александрия-4, за которую разгорелась самая жестокая война, когда-либо случавшаяся между нами и американцами. Дрались мы тогда не за престиж великой державы. Дрались мы тупо за обладание еще одним бриллиантом. И если бы сохранили над ней контроль 30 лет тому назад, сейчас бы никакая Сенатская республика или кто-либо другой рядом с нами не стояли. А вот для американцев трофей в виде экзопланеты оказался тогда самой большой наградой. До первой Александрийской у Янки из планет первого класса была только Посейдон, которая к тому же на 95% представляет собой сплошной океан. И только Александрия-4 смогла дать новый импульс американцам для наращивания мощи и проведение дальнейшей экспансии космоса. Вот почему я считаю, что целью главного удара адмирала Дэвиса станет именно система «Новая Москва». И, как я понимаю из твоего рассказа, американцы будут стараться ее захватить не для того, чтобы выторговать мир на своих условиях и убраться домой. Озарило вдруг подполковника, и он с тревогой во взгляде посмотрел на меня. «Правильно понимаешь», — печально кивнул я. «Если они захватят Москву, то уже никогда не уйдут из данной системы. Иначе через некоторое время им снова и снова нужно будет захватывать ее и постоянно воевать с Российской империей, каждый раз возрождающейся из пепла. А эсеровцы не могут себе этого позволить в мире, где рядом с ними постоянно вырастают все новые и новые конкуренты». «Я уже пожалел, что начал эту тему», — мотнул головой казак. «Умеешь ты, Александр Иванович, настроение испортить». «Ладно, будь что будет. В любом случае, повоюем на славу, а даст Бог, так и победим. Не обижайся, дружище. Плохой из меня собеседник, когда речь идет о всех этих стратегиях и хитроумных планах. Мне славу подавай и ордена. Не переживай. Славы на всех хватит, печально улыбнулся я. А о наградах? Зачем тебе новые побрякушки? Вон на кителе места не осталось от звезд и крестов. Это никакие не побрякушки, обиделся подполковник, который явно гордился орденами и медалями, позвякивающими на его широкой груди. Знаков отличия много не бывает. К тому же, чем я еще произведу впечатление на твою чернявенькую красавицу, как не блеском крестов? Ну, если ты только этим собрался обращать на себя внимание майора Белла, то навряд ли, мой друг, у тебя что-либо получится. Рассмеялся я, также решив закончить тяжелую тему будущей войны. У Наэмы таких вот медалек на груди не меньше, чем на твоей. Несмотря на то, что девчонке всего 20 с небольшим лет. Чернявенькой всего 20 годков? Удивился казак. «Не думаю, что для тебя безопасно уточнять это лично у нее», — откинулся я в кресле. «А также продолжать называть ее чернявенькой». Идентификационный браслет на моей руке завибрировал и окрасился красным цветом срочного вызова. «Что случилось, Алекса?» «Господин контр-адмирал, возмущение поля перехода из Мадьярского пояса», — послышался голос моей помощницы. Я посмотрел на часы. По времени все шло по плану. От Козицына действительно должна была поступить информация о начале атаки на Кордели, ее ходе, а возможно и результатах. «Могу предположить, что уже известны новости о 3-й дивизии?» – спросил я. «Как проходит операция?» «Пришли не просто новости, господин контр-адмирал», – ответила Алекса. «Из кольца перехода появилась сама 3-я линейная дивизия. Вернее, то, что от нее осталось».